Четвертое. Более всего поражает наблюдателя, проявляющаяся у любовников такого типа тенденция спасать возлюбленную. Мужчина убежден, что возлюбленная нуждается в нем, что без него она может потерять всякую нравственную опору и быстро опуститься до низшего уровня. Он ее спасает тем, что не оставляет ее. В некоторых случаях намерение спасти может быть оправдано ссылкой на половую неустойчивость и сомнительное общественное положение возлюбленной, но оно проявляется также определенно и там, где действительное положение вещей не имеет места. Один из принадлежащих к описываемому типу мужчин, умевший завоевывать своих дам чрезвычайно искусными соблазнами и находчивой диалектикой, затем, делав в своих любовных связях всевозможные усилия, чтобы при помощи им самим сочиненных трактатов удержать очередную любовницу на пути добродетели. Если бросить взгляд на отдельные черты нарисованной здесь картины, на условия, требующие, чтобы любимая была несвободна и принадлежала к разряду проституток, на высокую ее оценку, на потребность испытывать чувство ревности, на верность, которая, однако, сочетается с легкостью перехода от одной женщины к другой, и на намерение спасать, то кажется маловероятным, чтобы все эти особенности могли происходить из одного источника. И все же, при психоаналитическом углублении в историю жизни лиц, о которых идет речь, легко обнаружить этот источник. Своеобразный выбор объекта любви и такие странные любовные отношения имеют то же психическое происхождение, что и любовная жизнь у нормального человека. Они происходят от детской фиксации нежности на матери и представляют собой одно из последствий этой фиксации. В нормальной любовной жизни сохраняется немного черт, в которых, несомненно, проявляется влияние материнского прообраза на выбор объекта, например, предпочтение, оказываемое молодыми людьми более зрелым женщинам. Следовательно, отделение любовного влечения, либидо, от матери происходит сравнительно рано. У людей нашего типа, напротив, влечение к матери и после наступления половой зрелости имело место так долго, что у выбранных ими позже объектов любви оказываются ясно выраженные материнские признаки, и в них легко узнать замену матери. Здесь напрашивается сравнение с деформацией черепа новорожденного. После длительных родов череп новорожденного представляет собой слепок тазовых ходов матери. На нас лежит в таком случае обязанность указать на вероятность того, что характерные черты мужчин нашего типа, условия их любви и их поведение в любви действительно происходят от материнской констелляции. Легче всего это сделать на примере первого условия, когда женщина не свободна и когда есть пострадавший третий. Совершенно очевидно, что у выросшего в семье ребенка с представлением о матери неотъемлемо связан тот факт, что мать принадлежит отцу, и пострадавшим третьим является никто иной, как отец. Также естественно для детских отношений переоценка, благодаря которой возлюбленная является единственной, незаменимой, ибо ни у кого не бывает больше одной матери, и отношение к ней зиждется на неповторяющемся и не допускающем никакого сомнения событии – рождении.